13. «Спрячь», — сказал Кощеев. Джексон тут же спрятал кружок в мешочек. «Как живем, нарушитель?» — спросил пивня Шаша. «Да бросьте, какой я нарушитель!» — плачущим голосом взмолился пивень. «Ничего не знаю, давай факты!» «Ладно», — махнул рукой Кощеев, намекнув лейтенанту, что игру можно кончать. «Поверим ему». «А между прочим, Федот Федотыч», — уже серьезно продолжал Кощеев, «на ваши запросы пока нет ответов, и по вашим документам мы не можем вас выпустить». «Я согласен забыть кита», — тем более, что его перемерили, и нарушения, можно сказать, нет, сдавал свои позиции пивень. «Только отпустите первым рейсом!» «Зачем же забывать?» — спросил Кощеев. «Кит хороший, очень, скажем прямо, хороший. Люди радуются, а вы им все хотите испортить. А улетать в порядке очереди. Тут уж никому нет скидок. Запишитесь у Джексона. Даст он вам талончик на очередь с печатью. Хотя, будь моя воля, отправил бы я вас глаз долой самым первым рейсом. Простите за откровенность». «Не выйдет, не выйдет», — запротестовал вошедший Алекс Мурман. «Я вон 2 недели жду. У меня отпуск горит». И с этими словами он протянул талончик с номером 11 Джексону. «Заверь печатью, Кляуль. А что, будет борт?» «Обещают. Я только что с рации». Джексон Кляуль с удовольствием поставил печать и снова спрятал ее в мешочек. «От Мальчикова есть что-нибудь?» — спросил Кощеев и тут же понял бессмысленность своего вопроса. Если бы от капитана была радиограмма, ее сразу же доставили председателю. «Нет, мы с Машей с утра шарили в эфире. Бесполезно. Погода-то вроде стихает. Стихает, кажется. Я на всякий случай схожу на площадку». Алекс простился со всеми и побежал на вертолетную площадку. Дул легкий ветерок. Таял снег, теплело. Из-за гор выглянуло солнце, осветило легкие одиночные облака. И Алекс понял, что сегодня вертолет будет наверняка, и он обязательно улетит. По дороге к вертолету он встретил Машу. Она шла в правление. «Идите за вещами!» — крикнула она. «Борт вышел!» «Бегу!» Когда после долгого отсутствия появляется, наконец, какой-нибудь транспорт, вертолет или Аннушка, которых тут называют бортами, на площадку обычно сбегаются все, кто может покинуть рабочее место. Люди движимы любопытством, поскольку прилет самолета в поселке, не изобилующим сногсшибательными событиями, хоть небольшое, но событие. Люди хотят узнать, кто прилетел, кто улетает, много ли почты, привезли ли новые кинофильмы, есть ли в почте посылки, кому эти посылки, а что в посылках, будет выяснено вечером. Много вопросов возникает у человека, который пришел просто так, встретить борт, поздороваться со знакомым пилотом, узнать последнюю райцентровскую новость, передать попутный привет. Все, кто был в правлении, тоже не спеша потянулись к площадке. На горизонте со стороны тундровых гор показалась точка. «Канайольхин!» — показал рукой в сторону горизонта остроглазый старик Мэтченко. Кощеев долго всматривался. «Точно! Смотри-ка!» Канайольхин с Чукотского бычок.